Примечание. 1. Экстрамурос. Вне стен города. Латинское. 2. Remember. Помни. Английское. 3. Эквиноксе. Равноденствие. Латинское. 4. Nescio vos. Не знаю вас. Латинское. 5. Intrapectus. В глубине души. Латинское. 6. Quos ego. Я вас. Латинское. Угроза, с которой разгневанный Нептун в Энеиде Вергилия обращается к непокорным ветрам. 7. Гикьяцет венерабилис. Петрус Гюльельмус Скотт. Танон. Хонорап. Конвентус нови кастели. Обит кварта эт децима дие. Феб ан дом. МЦЦ В. И. Реквиескат ин пасе. Здесь покоится почтенный Петр Вильгельм Скотт, каноник достославного монастыря Ньюкасла. Скончался 14 февраля 1208 года. Да почиет в мире. Латинское. 8. Озфиш. Человек со странностями. Оригинал. Английское. 9. Суперцилиум. Латинское. Имеет двойное значение. Бровь и надменность. 10. Te absolvo. Освобождаю тебя. Латинское. Формула отпущения грехов. 11. Diavolo. Дьявол. Итальянское. 12. Per Giove. Клянусь Юпитером. Итальянское. 13. Грешники или рыбаки? Спросил Мазарини. Игра слов. Пищал. Грешник. Пищал. Рыбак. 14. Per Bacco. Черт возьми, итальянское. 15. Жупене или жупоне? Игра слов. Жупене, французская, юбчонка. 16. Маля, мовес, дурная, маликорн и мовескорн. Игра слов. Малюс, латинская, плохой. Мовес, французская, плохая, дурная. 17. Форева, навеки, английская. 18. Farewell. Счастливого пути. Английское.